В дверь постучали, я инстинктивно спрятала дневник под покрывало. «Да», — вошла Би. «Не могу уснуть», — сказала она, протирая глаза. «Давай лучше съездим на рынок». «Давай», — ответила я, хотя на самом деле мне хотелось остаться и читать дальше. «Жду тебя перед домом». Она пристально смотрела на меня до тех пор, пока я не почувствовала себя неловко, и только потом отвела взгляд. Похоже, у всех жителей острова есть общая тайна, которой они не намерены делиться. Глава четвертая. Местный рынок находится всего в полумиле от дома Би. Девчонка ходила туда пешком, иногда с сестрой или кузинами, а порой одна, и рвала по дороге душистый клевер, пока не набирался большой круглый букет со сладким запахом меда. Перед походом на рынок мы выпрашивали у взрослых четвертаки и возвращались с карманами, набитыми розовой жевательной резинкой «Базука». Примечание: жевательная резинка с вкладышами-комиксами о базуке. Пареньке в синей бейсболке и с черной нашлепкой на глазу. Конец примечания. Если в лето есть вкус, то это вкус розовой жвачки. По извилистой дороге, ведущей в город, мы с Би ехали молча. Прелесть старых фольксвагенов в том, что в них не обязательно разговаривать. Шумный мотор заполняет неловкую тишину приятным успокаивающим ворчанием. Би вручила мне список покупок. «Хочу поговорить с Лианой из булочной. Займись, пожалуйста, этим списком». «Конечно». Я знала, что не потеряюсь, хотя последний раз бродила по рынку, когда мне было лет 17. Наверняка лоток с замороженным соком по-прежнему в третьем ряду, а в овощном отделе все еще работает симпатяга-продавец, который вечно закатывает рукава, чтобы похвастаться бицепсами. Я изучила список. Семга, рис арборио, парей, водяной крес, лук-шалот, белое вино, ревень, сливки. Судя по всему, ужин будет, пальчики оближешь. Я решила начать с вина, так как его продавали неподалеку. Винный отдел местного рынка больше напоминал погреб шикарного ресторана, а не заурядный магазин с ограниченным выбором. Располагался он под лестницей в тускло освещенном, похожем на пещеру, помещении, где пыльные бутылки опасливо льнули к стенам. «Чем могу помочь?» Вздрогнув, я подняла взгляд и увидела, что ко мне направляется молодой человек с приветливой улыбкой. От неожиданности я шагнула назад и чуть не опрокинула стойку с белым вином. «Ой, простите!» Я успела подхватить бутылку, которая раскачивалась, как кегли для боулинга. «Ничего страшного. Вы ищете калифорнийское белое или какое-нибудь местное вино?» В магазинчике стоял полумрак, и я сперва не разглядела лицо продавца. «Вообще-то мне бы...» Он подошел ближе, потянулся к верхней полке, и у меня отвисла челюсть. «Господи, Грег, это ты?» Он посмотрел на меня и покачал головой, явно не веря своим глазам. «Эмили?» Странное, неловкое, но вместе с тем восхитительное чувство. Мое подростковое увлечение стояло передо мной в фартуке бокалейщика. В последний раз мы виделись много лет назад, но лицо Грега выглядело таким же знакомым, как в тот день, когда я разрешила ему снять мой лифчик от купальника и потрогать грудь. Тогда я не сомневалась, что он меня любит, и мы обязательно поженимся. Я была так в этом уверена, что скрепкой нацарапала «Эмили плюс Грег равно любовь» на держателе для бумажных полотенец в женском туалете на местном рынке. А потом лето кончилось, и я уехала домой. 5 месяцев я каждый день проверяла почтовый ящик, однако писем не было, звонков тоже. Следующим летом я снова приехала к Би, дошла до дома Грега и постучала в дверь. Открыла его младшая сестра, которую я терпеть не могла, и сообщила, что Грег уехал учиться в колледж, и у него новая подружка Лиза. Грег был по-прежнему хорош собой, хотя теперь он повзрослел и, похоже, повидал виды. Мне вдруг захотелось узнать, как выгляжу я, побитой жизнью. Я машинально посмотрела на его левую руку, обручального кольца нет. «Что ты делаешь в магазине?» — спросила я. Мне даже в голову не пришло, что он здесь работает. Я всегда представляла Грега летчиком или лесничим, кем-то более значимым, более храбрым, в общем, соответствующей профессии. Продавец в винном отделе? Только не это. «Работаю», — Грег гордо улыбнулся, показал на значок со своим именем и взъерошил высветленные волосы. «Как я рад тебя видеть! Сколько же лет прошло? 15?» «Ну да. Нет, погоди, наверное, больше. С ума сойти». «Отлично выглядишь», — сказал он. «Спасибо», — смутилась я. Вцепившись в воротник, я опустила взгляд на ноги. «Господи, на мне резиновые сапоги! Обычно представляешь, что случайно встретишься с бывшим, когда на тебе будет стильное коктейльное платье, которое здорово стройнит. И нате вам, я стою в свалявшемся свитере из чулана Би. Вот невезуха». И все же в компании Грега, по-мальчишески привлекательного, серо-голубыми глазами цвета бурного моря, у меня сразу улучшилось настроение. «Каким ветром тебя занесло на остров?» — спросил он, облокотившись на стену. «Я думал, ты модная писательница в Нью-Йорке». «Приехала к Би на месяц». «Да, она время от времени заходит на рынок за покупками. Все хотел спросить у нее, как у тебя дела». Он немного помолчал. Так и не решился, струсил. «Почему?» Грег потер лоб. «Не знаю. Наверное, потому что в глубине души нам все еще по 16. К тому же ты меня бросила». Я улыбнулась. «Нет, это ты уехал учиться в колледж». Он, казалось, излучал какую-то теплоту и энергию, и мне это нравилось. «А почему ты приехала именно сюда после стольких-то лет?» «Сложно объяснить», — вздохнула я. «А ты попробуй, я пойму». Я потерла палец, на котором когда-то носила обручальное кольцо. «Потому что...» Замолчав, я вгляделась в лицо Грега, пытаясь понять, одобряет он меня или нет. Глупо, конечно, какое мне дело, что подумает человек, с которым я рассталась 1 000 000 лет назад о моем матримониальном статусе. В конце концов, я выдавила. Просто я недавно развелась, и мне нужно было уехать из Нью-Йорка. Грег положил руку на мое плечо. «Сочувствую», — произнес он так, будто и вправду сочувствовал. Я решила, что повзрослевший Грег нравится мне гораздо больше, чем Грег-подросток. «Ничего, все нормально», — сказал я, надеясь, что он не умеет читать мысли. Он покачал головой. «Ты совсем не изменилась». Не зная, что ответить, я поблагодарила за комплимент. Грег говорил те слова, что обычно говорят бывшим возлюбленным, но моя пребывающая в летаргическом сне самооценка воспряла, словно от инъекции адреналина. Я нервно пригладила волосы и вспомнила, что надо было подстричься, еще 3 месяца назад. «Ты тоже неплохо выглядишь», — сказала я и, помолчав, спросила. «А как с тобой обошлась жизнь? Как дела на семейном фронте? Повезло больше, чем мне?» Не знаю почему, но мне представлялось, что Грег счастливо женат и живет себе спокойно на острове. Большой дом, красавица-жена, 30 детей, аккуратно рассаженных по автокреслам в темно-синем «Шевроле Субурбан». «Повезло», — он пожал плечами. «Не особенно. Хотя я не жалуюсь. Главное, со здоровьем порядок». Я кивнула. «Честно говоря, приятно осознавать, что не только у тебя жизнь пошла не так, как хотелось бы. Значит, справляешься. А то, если тебе нужно выговориться, я мог бы...» Он схватил полотенце, которое висело у него на фартуке, и начал протирать бутылки с красным вином, что стояли на нижней полке. Может, из-за полумрака, а может, из-за большого количества вина, я чувствовала себя на удивление хорошо и спокойно. «Ну да, не могу сказать, что легко. Но я научилась жить одним днем. Сегодня мне хорошо». Я сглотнула. «А вот вчера...» Грег кивнул, улыбнулся, глядя на меня с явным интересом. Потом его лицо просветлело. «Эй, помнишь, как мы ездили на концерт в Сиэтл?» Казалось, прошло 100 лет с тех пор, как я в последний раз вспоминала ту ночь. Вначале мама была против, но волшебница Би убедила ее, что нет ничего плохого в том, чтобы отпустить меня с Грегом послушать симфонию. «Мы тогда чуть не остались там на всю ночь», — произнес он. Его глаза притягивали, словно портал в забытые юношеские воспоминания. «Насколько я помню, ты хотел, чтобы мы переночевали в студенческом общежитии у твоего брата. Мама бы меня убила». Он пожал плечами. «Попытка не пытка». В нем по-прежнему чувствовалось нечто особенное. Какая-то искра, которая привлекла меня много лет назад. Повисло неловкое молчание. Грег нарушил его, сменив тему. «Так ты выбирала вино?» «Да. Би попросила меня купить бутылку белого. Какое посоветуешь?» «В вине я совершенно не разбираюсь. Стопроцентная идиотка». Грег улыбнулся, провел пальцем по стойке и с хирургической точностью вытащил бутылку из середины. «Попробуй вот это. Одно из моих любимых. Местное пиногриджо из винограда, которое выращивают прямо здесь, на острове. Влюбишься с первого глотка». В магазин зашел еще один покупатель, но прежде чем повернуться к нему и предложить помощь, Грег торопливо спросил. «Может, поужинаем вместе? Хотя бы раз, пока ты не уехала?» «Конечно». Я не раздумывала с ответом, потому что если бы стала, то, возможно... Нет, точно, сказала бы нет. «Отлично, позвоню на домашний телефон твоей тети». Улыбка Грега осветила два ряда белоснежных зубов, и я машинально провела языком по своим, слегка кружилась голова. Я пошла в овощную за водяным кресом и по дороге наткнулась на Би. «А, вот ты где!» — воскликнула она, махнув мне рукой. «Иди сюда, детка, я тебя кое с кем познакомлю». Рядом с Би стояла женщина, примерно одного с ней возраста, с темными явно крашенными волосами и темными глазами. Я никогда не видела таких темных глаз. Почти черные, они резко выделялись на бледном лице. Ей было за 80, но ничто в ее облике не говорило о преклонных годах. «Это Эвелин», — с гордостью сказала Би. «Моя любимая подруга. Приятно познакомиться». «Мы с Эвелин 1000 лет знакомы, подружились еще в начальной школе. Вообще-то, Эмили, ты с ней встречалась в детстве, только, наверное, забыла». «Извините, не помню. Боюсь, в те годы у меня было одностороннее мышление. Купание в море, мальчишки». «Как я рада тебя видеть, Эмили!» Эвелин улыбнулась мне, словно старой приятельнице. В ней было что-то до боли знакомое, только вот что. В отличие от Би, одетой в джинсы и толстовку, Эвелин походила на пожилую манекенщицу. Никаких штанов завышенной талии или туфель на толстой резиновой подошве. И все же, несмотря на стильное платье с запахом и балетки, она выглядела естественно и буднично, совсем как Би. Неудивительно, что они с ней лучшие подруги. Мне она сразу понравилась. «Погодите-ка, я вас помню!» — неожиданно воскликнула я. Блеск ее глаз и ослепительная улыбка вдруг перенесли меня обратно в 85-й год, в то лето, когда мы с Даниэль гостили у Би только вдвоем. Нам сказали, что родители путешествуют, но позже я узнала, что тем летом они разъехались. Отец ушел от мамы в июле, а к сентябрю они все уладили. Мама похудела на 15 фунтов, а папа отрастил бороду. Казалось, им было неловко общаться друг с другом. Даниэль рассказала, что у папы есть другая женщина. Но я не поверила. А если бы и поверила, то не стала бы его осуждать. Ведь он столько лет терпел мамины упреки и скандалы. У папы терпение Махатмы Ганди. Впрочем, в то время мои мысли занимал не разъезд родителей, а сад Эвелин. Би водила нас туда, когда мы были маленькими, и внезапно все вернулось. Волшебный мир гортензии, роз и георгинов, лимонное песочное печенье на террасе Эвелин. Вдруг показалось, что только вчера мы с сестрой сидели на скамеечке под шпалерами, а Би сновала у мольберта, запечатлевая на холсте цветы, которые распустились на роскошных клумбах. «Сад, я помню ваш сад», — сказала я. «Да», — улыбнулась Эвелин. Я кивнула, слегка удивившись, что спрятанное где-то в мозгу воспоминание всплыло из глубин подсознания именно сейчас. Похоже, это влияние острова. Стоя в овощном магазине, я вспоминала лилейник, изумительное печенье, и вдруг туман рассеялся. Я сидела на облупившейся серой скамье из тика, и на мне были белые поношенные кеды, только не настоящие фирменные кеды, а дешевая подделка с фальшивым синим ярлычком на пятке. Фирменные кеды стоили на $11 дороже, и как же я их хотела. Я клялась маме, что целый месяц буду мыть туалет каждую субботу, буду пылесосить, вытирать пыль и даже гладить папины рубашки. Мама лишь покачала головой и вернулась с парой тапок из дисконтного магазина «Payless». У всех знакомых девочек были настоящие кеды с фирменной синей наклейкой. В общем, я сидела на террасе Эвелин и возилась с оторвавшимся ярлычком. Би показывала скучающий Даниэль сад, когда Эвелин присела рядом со мной. «Что с тобой, детка?» Я пожала плечами. «Ничего». «Расскажи мне», — велела она, ласково сжав мою руку. «Простите», — вздохнула я. «У вас, случайно, нет универсального клея?» «Зачем тебе клей?» Я показала на туфлю. «Мама не купит мне кеды. Ярлычок на пятке отваливается, и...» Я разрыдалась. «Ну-ну, детка, успокойся», — сказала Эвелин, достав из кармана платок и вручив мне. «Когда я была в твоем возрасте, одна девочка пришла в школу в изумительных красных туфельках. Они сверкали, как рубины. У ее отца водились деньги, и она всем рассказывала, что он привез эти туфли из Парижа. Больше всего на свете я мечтала о таких туфлях». «Вы их получили?» — она покачала головой. «Нет, и знаешь что? Я бы и сейчас от них не отказалась. Вот ты попросила клей. Но разве тебе не хочется эти, как там они называются?» «Кеды», — выдавила я. «Ну да, кеды». Я кивнула. «Вот и замечательно. Что ты делаешь завтра?» Не веря своим ушам, я уставилась на Эвелин. «Ничего». «Значит, договорились. Поедем на пароме в Сиэтл и купим тебе кеды». «Правда», — пролепетала я. «Конечно». Не зная, что сказать, я лишь улыбнулась и оторвала синий ярлычок полностью. «Какая разница, ведь завтра у меня будут настоящие кеды!» «Эвелин, я сегодня готовлю праздничный ужин», — сказала Би, заглядывая в тележку с покупками. «Присоединишься?» «О, нет, не могу. Вы с Эмили еще не договорились как следует». «Будем вам рады», — улыбнулась я. «Тогда ладно». «Отлично», — сказала Би. «Приходи часам к 6». «До вечера», — попрощалась Эвелин, отворачиваясь к картошке. «Би, ты даже не представляешь, с кем я сейчас встретилась», — прошептала я. «С кем?» «С Грегом Этвудом». «Твоим бывшим парнем?» — я кивнула. «По-моему, он пригласил меня на свидание». Би улыбнулась, как будто все шло по плану. Взяла красную луковицу, внимательно осмотрела и, покачав головой, бросила обратно в кучу. Перебрав несколько штук, Би наконец нашла луковицу, которая ей понравилась, и пробормотала что-то под нос. Не расслышав, я попросила ее повторить, но Би уже отошла в сторону и наполняла сумку пареем. Я бросила взгляд на лестницу и винный отдел и улыбнулась про себя. В 6 часов Би достала из шкафа 3 бокала и открыла бутылку вина, которое порекомендовал Грег. «Зажги, пожалуйста, свечи». Я пошла за спичками, вспоминая, как проходили ужины в доме Би, когда я была маленькой. Би всегда ставила на стол свечи. «Достойный ужин следует подавать при свечах», — сказала она нам с сестрой много лет назад. Я подумала, что это очень элегантно, и, вернувшись домой, попросила маму установить такой же обычай в нашей семье, но она отказалась. «Свечи зажигают только на день рождения», — сказала мама. «Оно бывает раз в году». «Великолепно», — заметила Би, придирчиво оглядев стол. Она взяла выбранную Грегом бутылку, внимательно изучила этикетку и одобрительно кивнула. Пока она резала большим мясницким ножом лук-порей, я села за стол. «Би, я все думаю о Джеке и твоих словах. Что между вами произошло?» Она озадаченно посмотрела на меня, потом вдруг уронила нож и схватилась за руку. Черт, порезалась. Я бросилась к ней. «Ох, Би, прости». «Ничего, я сама виновата. Руки старые, не слушаются». «Давай я порежу», — предложила я и отправила Би за стол. Она забинтовала палец, а я порезала парей и помешала ризотто, вдыхая соблазнительный аромат, который поднимался из кастрюли. «Би, я никак не пойму, что...» Услышав у входной двери шаги Эвелин, я замолчала. «Привет, девочки», — весело сказала она, заходя на кухню. Эвелин принесла еще одну бутылку вина и букет фиолетовой сирени, бережно завернутый в упаковочную бумагу и перевязанный шпагатом. «Изумительные цветы», — улыбнулась Би. «Где только ты их раздобыла в это время года?» «У себя в саду», — ответила Эвелин таким тоном, словно Би спросила, какого цвета небо. «Моя сирень всегда цветет раньше твоей». В ее словах чувствовался дух приятельского соперничества, которое способна вынести только дружба длиной в 60 с лишним лет. Би смешала коктейль для Эвелин, что-то с бурбоном, и велела нам подождать в гостиной, пока сама она не закончит готовить. «Твоя тетя — это нечто», — заметила Эвелин, убедившись, что Би нас не слышит. «Человек-легенда», — улыбнулась я. «Точно», — кивнула Эвелин. Лед в ее бокале негромко позвякивал, то ли от того, что она делала это нарочно, то ли от того, что у нее тряслись руки. «Я хотела ей кое в чем признаться», — сказала Эвелин, поворачиваясь ко мне. Она говорила обыденно, словно обсуждала покупку машины или поездку на отдых, но в ее глазах блеснули слезы. «Когда я шла сюда, то думала, вот приду и все расскажу. А потом увидела, как у вас хорошо, и решила не портить такой замечательный вечер». «О чем это вы?» — озадаченно спросила я. Эвелин помолчала. «У меня рак в последней стадии». Ее тихий голос звучал ровно и без надрыва, так обычно говорят о простуде. «Мне осталось жить месяц, может, меньше. Я знаю довольно давно, с Рождества, но никак не решусь сказать Би. Наверное, втайне надеюсь, что ей будет легче, если она узнает об этом только после моей смерти». «Господи, Эвелин», — я взяла ее за руку, — «почему вы считаете, что Би предпочтет не знать о вашей болезни? Она вас любит?» Эвелин вздохнула. «Да, она бы выбрала правду. Но я не хочу, чтобы нашу дружбу омрачали разговоры о смерти, ведь у нас почти не осталось времени. Лучше буду пить виски, играть в бридж и, как обычно, подтрунивать над Би». Я кивнула. Не могу сказать, что согласилась с решением Эвелин, но я ее понимала. «Прости, не стоило грузить тебя своими проблемами». «Я не против, честно говоря, надоело говорить только о своих». Эвелин отпила из бокала и глубоко вздохнула. «Как бы ты поступила на моем месте? Сказала бы лучшей подруге правду, испортив последние совместные дни? Или продолжала бы жить, как обычно, до самой смерти?» «Я бы призналась, но исключительно из эгоистических побуждений. Мне потребовалась бы дружеская поддержка». «Но вы такая сильная», — сказала я, чувствуя комок в горле. «Я восхищаюсь вашей силой». Эвелин придвинулась ближе. «Глупости! Какая там сила? Я переношу боль хуже 4-летнего ребенка». Она усмехнулась, а потом прошептала. «Давай-ка лучше посплетничаем. Что бы ты хотела узнать о своей тете?» В мозгу промелькнуло множество вопросов, однако я остановилась на самой интересной теме — таинственном дневнике, который нашла в тумбочке. «Ну, есть один секрет», — протянула я и замолчала, пытаясь определить местонахождение Би. Судя по громыханию сковородок, она все еще была на кухне. «Какой же, детка?» «В общем, сегодня в тумбочке я нашла красную бархатную тетрадку, чей-то дневник. Очень старый, датирован 43-м годом. Я не удержалась, начала читать первую страницу и не могла оторваться. На долю секунды мне показалось, что в глазах Эвелин промелькнула тень воспоминания. «Я все думаю, кто автор дневника? Может, Би?» — прошептала я. «Хотя, насколько мне известно, она никогда не занималась писательством. Со мной-то она бы поделилась, учитывая мою профессию». Эвелин поставила бокал. «Что там еще было в этом дневнике? Сколько ты уже прочитала?» «Только первую страницу, но знаю, что главную героиню зовут Эстер». Немного помолчав, я продолжила. «Там еще есть Элиот и...» Эвелин торопливо закрыла мне рот ладонью. «Не говори, Би, по крайней мере, не сейчас». Мне вдруг пришло в голову, что дневник мог быть наброском романа, который так и остался ненаписанным. Одному Богу известно, сколько черновиков исписала я сама, пока мою книгу не опубликовали. Однако к чему такая анонимность, непонятно. «Эвелин, чей это дневник?» Темные круги под глазами Эвелин выделялись резче, чем днем, когда я встретила ее на рынке. Она встала, глубоко вздохнула и взяла с каминной полки засушенную морскую звезду. «Загадочные создания, эти морские звезды, не находишь? Такие хрупкие, не единые косточки, но в то же время подвижные, цепкие, яркие, легко приспосабливаются, живучие. Ты знаешь, что если у морской звезды оторвать щупальца, она отрастит новое?» Она положила звезду на место. «Твоя бабушка обожала морских звезд и море тоже очень любила». Эвелин усмехнулась про себя. Она много времени проводила на берегу, собирала обкатанные морем стеклышки и придумывала истории о жизни крабьих семейств под скалами. «Странно. Мне всегда казалось, что бабушка терпеть не могла залив. Разве не из-за него они с дедушкой переехали в Ричленд? Вроде как морской воздух не подходил для ее носовых пазух». «Прости, что-то я увлеклась воспоминаниями». Эвелин села и повернулась ко мне. «Теперь о дневнике. Похоже, он неспроста попал в твои руки. Прочитай его. Это очень важно. Потом поймешь, почему». Я глубоко вздохнула. «Жаль, что сейчас ничего не понятно. Я и так наговорила лишнего. Не мне обсуждать эту историю, но ты должна ее знать. Продолжай читать, и найдешь ответы». На долю секунды лицо Эвелин затуманилось, словно она мысленно вернулась в тот год, когда началась история Эстера Эллиота. «А как же Би? Я не смогу читать втайне от нее». «Нам приходится защищать любимых людей». Я смущенно покачала головой. «Не представляю, чем может навредить ей этот дневник». Эвелин на миг закрыла глаза. «Давно я не думала о том, что тогда случилось, и, поверь, когда-то эта мрачная история всех нас тяготила. Но время лечит все раны. Честно говоря, я полагала, что эти страницы навсегда исчезли, уничтожены, хотя в глубине души надеялась, в нужный час они появятся». Она немного помолчала. «В какой комнате ты поселилась?» Я махнула в сторону коридора. «В розовой». Эвелин кивнула. «Понятно. Продолжай читать дневник. Ты сама поймешь, когда наступит время поговорить с Би. Будь к ней добра». В комнату вошла Би с дымящимся блюдом. «Девочки, ужин готов. Еще у меня есть бутылочка местного белого вина. Подставляйте бокалы». Спать я пошла около полуночи. Би и Эвелин рассказывали о своих эскападах, и я увлеклась. Однажды они сбежали с урока французского, чтобы распить бутылку джина с двумя парнями из футбольной команды. В другой раз тащили брюки у весьма симпатичного учителя математики, когда тот купался в пруду. Глядя на их искреннюю, проверенную временем дружбу, я невольно вспомнила Аннабель. Мне не хватало наших ежедневных, частенько по два раза на дню бесед, даже ее подначек, порой довольно извительных. Взбив подушку, я залезла в постель, но уже через пару секунд рылась в чемодане, разыскивая маленькую картину, которую привезла из Нью-Йорка. Она обнаружилась под свитером. Я достала ее и принялась разглядывать. Двое на холсте смотрелись совершенно естественно. Казалось, они созданы друг для друга. В композиции было что-то очень гармоничное. Соединенные руки, череда набегающих на берег волн, флюгер под порывами ветра. Что скажет Би, когда вновь увидит этот холст? Он стал окном в дальний уголок ее мира, о котором я почти ничего не знала. Я обернула картину свитером и спрятала в чемодан. Дневник словно манил меня, и я послушно достала его из тумбочки. Мысли крутились вокруг слов Эвелин, но в основном я думала о тете и о том, какое отношение имеет к ней та давняя история. Бобби был хорошим человеком, честным и работящим. В тот не по сезону теплый январский день мы возвращались на пароме из Сиэтла, когда он вручил мне кольцо и предложил выйти за него замуж. Глядя ему в глаза, я сказала просто и ясно «да». Другого ответа и не предполагалось. Глупо было бы отказаться. Шла война, но Бобби освободили от службы по медицинским показаниям из-за плохого зрения. Как не хотел он пойти в армию, его не взяли, даже в очках с такими толстыми стеклами, что, казалось, в них фунтов 10 веса. Кто знает, может, если бы он стал солдатом, мы бы не угодили в эту ужасную ситуацию. В общем, Бобби остался дома и сделал карьеру. Многие жители острова сидели без работы, а у Бобби она была, причем очень хорошая, в Сиэтле. Бобби мог меня обеспечить, а в то время о большем женщины и не мечтали. Помню, как он выглядел, когда я согласилась стать его женой. Счастливая улыбка, руки в карманах коричневых штанов, которые всегда плохо сидели. Ветер раздувал его тонкие каштановые волосы, и Бобби, держа меня за руку, казался почти красивым. Почти. По воле судьбы или злого случая, на борту парома в тот день был Элиот с другой женщиной. Женщины вились вокруг него, как мухи. Тут я запомнила благодаря ее красному платью, плотно облегавшему тело, и белому шелковому шарфу. Судно уже заходило в док, когда мы с Бобби прошли мимо их мест, хотя эта женщина могла бы обойтись и без отдельного сиденья. Она практически висела на шее у Эллиота. «Бобби, Эстер, привет!» — Эллиот помахал нам рукой. «Знакомьтесь, Лила». Бобби пробормотал что-то вежливое, я просто кивнула. «Я скажу или ты?» — спросил Бобби, поворачиваясь ко мне. Я сразу поняла, куда он клонит, и невольно спрятала руку в складках платья. Конечно, Бобби купил очень красивое кольцо. Простой золотой ободок и восхитительный драгоценный камень в полкарата. Нет, я смутилась из-за того, что было у нас с Эллиотом. «Мы помолвлены», — выпалил Бобби, прежде чем я успела помешать. Услышав громкий возглас, многие пассажиры стали оборачиваться, чтобы посмотреть на нас. Я встретилась взглядом с Эллиотом и увидела надвигающуюся бурю. Волны боли от измены плескались в этих темно-карих, таких знакомых глазах. Спустя мгновение он отвернулся, встал и похлопал Бобби по спине. «Ну надо же! Бобби досталась самая красивая девушка на острове. Поздравляю, дружище!» Бобби просияла, и Эллиот вновь уставился на меня. Лила кашлянула и нахмурилась. «То есть как самое красивое?» «Конечно, после моей Лилы», — добавил Эллиот и ласково притянул ее к себе. Я отвела взгляд. Он не любил Лилу, мы оба это знали, как знали и то, что Эллиот принадлежит мне, а я ему. Я чувствовала, что наши сердца разрываются от боли, но это ничего не меняло. Я приняла решение и согласилась выйти за Бобби. Через 2 месяца я должна была стать миссис Бобби Литтлтон, хотя любила Эллиота Хартли. Только через 3 главы, почти в 2 часа ночи, я, наконец, закрыла дневник. Эстер на самом деле вышла за Бобби. У них родился ребенок, девочка. Эллиота отправили воевать в южную часть Тихого океана через 13 дней после их свадьбы, на которой он из полумрака последнего ряда церковных скамей наблюдал, как Эстер и Бобби клянутся хранить верность друг другу. Эстер думала о нем, пока Бобби надевал на ее палец кольцо. А когда она давала клятву, то посмотрела на Эллиота, и их взгляды встретились. Никто ничего не слышал об Эллиоте с тех пор, как он ушел на фронт. И Эстер с ребенком в коляске каждый день ходила к мэрии, чтобы проверить, нет ли его имени в списках убитых и раненых. Я закрыла глаза и подумала о Би. Только человек, который любил и страдал, мог бы так написать.